Матерь Агни-йоги. Если каждая утвержденная мысль рано или поздно должна осуществиться и воплотиться в конкретные формы, то можно представить себе, что дадут в результате долгие годы упорного и несломимого устремления к избранным фокусам света, к избранным носителям его, к тем, кто позвал, кто приблизил к владыке, к тем, через кого он дал учение свое миру. Если облики эти в сердце живут, и связь эта крепнет, то кто же с любимыми может лишить встречи желанной? Энергии сердца ткут нить кармы, и духа судьбу сердца решает. Недаром же сказано было: где сокровище ваше, там сердце. Оно с теми, кто дорог и близок ему.